Катерина. Оргазм или секс на пляже? Низкий голос у самого уха застал меня врасплох. Я повернулась, увидев перед собой широкую мужскую грудь. Проделав взглядом путь по смуглому щетинистому подбородку вверх, угодила в ловушку немигающую глаз цвета неспокойного каспия, черных, как сама мгла, и светившихся мрачным превосходством. Луч прожектора озарил высокую поджарую фигуру. Рядом со мной стоял дьявольски привлекательный парень, одетый в черный брючный костюм, черную сорочку с расстегнутой верхней пуговицей и начищенные до блеска туфли. Тоже, разумеется, черные. Незнакомец молчал, окутывая меня аурой служителя преисподней. Он провел подушечкой пальца по губе, продемонстрировав витиеватую татуировку, уползающую под манжету рубашки. Несколько блестящих прядей спадали парню на лоб, придавая его облику легкий налет хулиганства, а орлиный нос и густые темные брови гармонично дополняли портрет самодовольного нахала. По правде говоря, ноги у меня до сих пор дрожали из-за отвратительной сцены в туалете. Одному богу известно, чем бы все закончилось, если бы охранник их не спугнул. «Ну так что?» Незнакомец улыбнулся многообещающе и распутно повторил вопрос. «Оргазм или секс на пляже?» Он нависал надо мной словно глыба, а я пристально смотрела парню в глаза. «Зачем? Не знаю». Было в нем что-то одновременно и красивое, и жуткое. В этот миг я поняла, что зло, как это ни странно, может принимать самые райские образы. Я нервно потянула подол своего убогого платья. На контрасте с его шикарным костюмом оно больше смахивало на половую тряпку. Без пяти минут преподаватель вуза я вдруг почувствовала себя смущенной школьницей, отвечающей перед всем классом, что такое многочлен. Пауза затянулась. «Ты немая, что ли?» Квадратная челюсть, заросшая щетиной, дрогнула. «Простите». Натянуто улыбнулась я, демонстративно отворачиваясь. Дальше все произошло в считанные секунды. Парень навалился на меня, вжимая в барную стойку. «Куда собралась? Я еще с тобой не закончил». Он положил беспощадные тяжелые ладони на мои бедра. «Может, все-таки подружимся?» Спросил еще тише, вкрадчивее, словно Асмодей. Меня затрясло от отвращения. Я пихнула придурка локтем, но он лишь сильнее прижался, встретив мое сопротивление зловещим утробным смехом. Всем своим видом я старалась привлечь внимание бармена, но тот и бровью не повел, склонившись над своими склянками. К счастью, повернув голову, я заприметила Маринку. «Отвали, там моя подруга». Я начала легаться. «Хочешь узнать, какая у меня суперсила?» Равнодушно прошептал этот дьявол, прижимая губы к моей мочке и пальцами прикасаясь к коже у меня за ухом. «Не отказывайся от удовольствия, глупышка». Он придвинулся еще ближе, так что показалось, между нашими телами не осталось больше пространства. Я шумно глотнула воздуха. Мне становилось нечем дышать. Пошел прочь. Чудом удалось вывернуться из захвата. Последнее, что удалось разглядеть, — лукавую полуулыбку чеширского кота, на долю секунды зависшую в воздухе. А затем подонок растворился в толпе. «Да что за псих!» — выкрикнула я в сердцах. «Эй, ты чего ругаешься?» Подоспевшая Маринка удивленно вскинула бровь. «Этот парень так прижимался!» Я брезгливо поморщилась. «Крайне неприятный тип!» «Кать, ну ты даешь! Мы же в клубе! Тут все друг к другу прижимаются! Это нормально!» Подруга рассмеялась. «Девушки, за счет заведения». Бармен, который еще пару минут назад никак не реагировал на мой зрительный призыв о помощи, протянул два высоких запотевших стакана, украшенных фруктами, на горке из розового льда. «Ух ты!» — обрадовалась подруга, принимая презент. «Марин, погоди, не пей». Но было поздно. Кислицына уже пригубила напиток. «А что это за коктейли?» Я перегнулась через барную стойку, стараясь привлечь внимание бармена. «Два оргазма». Парень в фирменной кепке с логотипом клуба подмигнул мне. «Готовим по специальному рецепту. Долго еще ножки подгибаться будут». Меня как током дернуло. «Ух ты, вот это оргазм!» Маринка облизнулась. «Кэт, попробуй скорее». «Что-то не хочется». Я опасливо покосилась на коктейль, озираясь по сторонам. «Да где его носят?» Я в очередной раз обновила приложение Яндекс.Такси, сверля взглядом маленькую красную точку на карте. Кислицына встретила старого знакомого, решив еще ненадолго задержаться. А я поспешила смыться из этой пафосной клоаки. До сих пор не покидало ощущение, будто за мной наблюдают. Цирк, да и только. И зачем накануне такого важного дня я попёрлась в клуб? «Подбросить?» Сиплый голос за спиной пробрал до сухожилий. Я вздрогнула и резко развернулась. Опять эти глаза. Чёрные, как бездна, затягивающая в свои глубины. Мурашки прошлись по телу от одного только взгляда. Назойливый парень из клуба бесцеремонно дернул меня за локоть. «Куда ты меня тащишь?» «К своему электросамокату, куда же еще?» «Отвали!» — прошипела я, впиваясь ногтями в его мощную руку. «Не волнуйся так, глупенькая. Я не трепло. Умею держать язык за зубами. Порадуешь парнишку?» Истосковался по женской ласке. Он говорил, лениво растягивая слова. При этом на лице негодяя не было места надежде или жалости. Такие, как он, творят зло, а затем преспокойно отряхиваются, продолжая двигаться своей дорогой. «Хорошая попытка. Засчитана. Можешь сдаваться». Парень резко застыл, отчего я пошатнулась, еле устояв на неудобных каблуках. «Какая еще попытка?» Пробурчала я растерянно. «Сделать вид, что ты не знаешь меня. Браво. Но я, правда, понятия не имею». Я прищурилась изо всех сил, всматриваясь придурку в лицо. «Может, это какой-то известный актер или певец? Или на худой конец блогер? Сейчас каждая собака мнит себя звездой». Но нет, я определенно видела его впервые. «Так как тебя зовут?» «Вася Булочкин». Он понизил голос, словно доверил мне большую тайну. «Как?» Я опешила. Никто из знакомых с такой фамилией на ум не приходил. «Булочкин Василий. В преступных кругах больше известен как булочка с корицей». Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. «Кать, ну и дура же ты. Он же издевается». Вдруг парень сделал шаг ко мне и навис, словно коршун над мышонком. Вокруг было темно, но эта темнота — ничто по сравнению с черными воронками его блестящих глаз. «Черная дыра». Почему-то вспомнилось название клуба. «Оставь меня в покое». Я попятилась, почувствовав вибрацию телефона в сумке. Наверняка такси подъехало. Осталось только изловчиться и добежать до парковки. «В смысле?» Урод подался вперед своим мощным телом, будто я сморозила какую-то несусветную чушь. Ощутила его дыхание возле уха. Тяжелое, прерывистое. Обернувшись, отыскала взглядом равнодушные лица охранников. «Помогите!» — закричала я им, стараясь заглушить музыку, доносившуюся из распахнутых дверей. Они не отреагировали. Да они вообще никак не реагировали, что какой-то тип утягивал меня все дальше в закоулок. Вот тут мне действительно стало жутко. Искренне надеялась, что этому маньяку не видно, как дрожат мои ноги. Дыхание застряло в груди, осев в легких. Боже, как же все это нелепо. «Хорошая девочка, я тебя не обижу». Он еще крепче сжал мой локоть. «Подвезу до дома и разойдемся. Отказа не принимаю. Тем более все девочки знают, мне отказывать нельзя». Подонок подмигнул, явно наслаждаясь ситуацией. «Я никуда с тобой не поеду». «Да расслабься, у меня гелик. Просто покатаемся». «Ключ от Гелендвагена подходит и к сердцу женщины». Слышала эту народную мудрость. Он удерживал мою руку словно стальными тисками, утягивая все дальше в темноту. «А зачем еще бабы ходят в клуб? Думаешь, я не знаю? За последние месяцы чего только не насмотрелся. Так что радуйся, ты мне понравилась. Все оргазмы сегодня за счет заведения». Негодяй дьявольски прищурился. «Да я про коктейль. А ты о чем подумала, глупышка?» «Какая я ему глупышка?» «Или хочешь секс на пляже? Сейчас быстро организуем. Ой, в смысле напиток. Ты такого точно не пробовала». «Вася, или как там тебе? Последний раз повторяю. Я никуда не поеду». Я набрала полные легкие воздуха. «Помогите!» Парень вдруг ослабил захват, позволяя мне вырваться. но, по всей видимости, сделал это для того, чтобы окончательно выбить почву из-под моих ног. Это мой клуб и моя охрана. Чего не ясно? Это было как удар в солнечное сплетение. Я испытала шок, переходящий в панику. Второй раз за вечер. Потом пришло моментальное осознание того, что мне никто не поможет. Уверена, еще и записи с камер исчезнут сегодня же. Я начала лихорадочно соображать, как спасти свою задницу. «Кажется, мы действительно друг друга неправильно поняли», — вкрадчиво заговорил незнакомец. Он приблизился ко мне, уверенным жестом вкладывая мою руку в свою крупную ладонь. Пальцами свободной руки словно невзначай погладил выпирающую венку на моем запястье. Доведенные до автоматизма действия профессионального пикапера. Я поежилась, из последних сил выдерживая его распутный взгляд. Ненавидела таких взорвавшихся самодовольных типов. Да кем он себя возомнил? Я не вчера родилась и прекрасно понимала, что может произойти, если я по собственному желанию сяду в его машину. А если он действительно хозяин этой дыры? Я подвезу тебя. Он надавил подушечкой большого пальца на центр моей ладони. И разойдемся, как в море корабли. Он посмотрел на часы. «Меня уже заждались в другом месте», — прошептал глубоким, слегка сиплым голосом, не отводя карих глаз. На ум внезапно пришло, что я до сих пор не выложила из сумки, подаренной Надеждой Павловной, томик Пушкина. «Ну что ж, Александр Сергеевич, выручайте». Вывернувшись, я со всего размаха заехала сумкой по смазливой наглой роже и побежала. «Ты что творишь?» взревел парень, схватившись за пострадавшую часть лица. «Что же это делается, люди добрые? Покалечили прямо на рабочем месте. Вот псих». К счастью, такси все еще дожидалось меня на клубной парковке. Залетев в салон, я вжалась в заднее сиденье автомобиля, молясь, чтобы он не преградил нам путь.